Читаем коротенькое слово Ефесянам 5:18. Исполняйтесь Духом. С большой буквы написано Дух. Друзья, как мы понимаем исполняться Духом? Сегодня мы будем о музыке говорить. Исполняться Духом – это не накачивать себя, как камеру, как, не знаю, как что. Нет, исполняться Духом – это полностью отдаваться под контроль Его. Все наши мысли, чтобы проходили через Его контроль, чистые мысли, нечистые, лукавые. Вот. А Он уже там будет нам отсеивать, просеивать, все лишнее убирать. Друзья, это не получение Духа в большом количестве, а наши взаимоотношения с Ним, углубленные, более тесные. Каждую минуту, каждую секунду Он нам подсказывает, это можно, это нельзя, от этого воздержись. Исполняться, то есть позволять Ему пребывать в нас и вести нас правильно, контролировать каждую сферу нашей жизни. Друзья, мы сегодня о кальвинизме будем продолжать. Давайте с вами сейчас посмотрим статью. Вот она, классическая музыка и христианин. Сэм Ротман, американский пианист, видимо, выдающийся. Я не знаю, я из мира вышел уже давно. Не знаю, кто он такой, но... Судя по его высказыванию, он выдающийся пианист. Вот давайте посмотрим. Он сам кальвинист. Он пианист-кальвинист. Он Кальвина приводит высказывание тут. Вот. Ну, например, такое высказывание Кальвина. «Искусство дано нам для утешения в печальные минуты нашей жизни». Кальвин. Друзья, если музыка имеет такую власть, такую способность, вот, он говорит вообще о музыке, он не говорит о церковной музыке. Нет. Музыка вообще как вид искусства. Вот, перед этим написано, что искусство принадлежит как спасенным, так и неспасенным. И музыка имеет место как для повседневного наслаждения, это на первом месте стоит, так и для служения Богу. Почему-то он поставил на второе место. И вот музыка дана нам как искусство, что искусство дано нам для утешения. Друзья, церковь не нуждается в утешении. Нуждается. Куда нас Кальвин посылает для утешения? Меня он посылает в филармонию, чтобы я там утешился, тебя тоже. Давай вместе пойдем, будем утешаться. В консерваторию, в институт искусств. Ну, куда еще? Где еще можно утешиться от классической музыки? Музыка имеет право для повседневного наслаждения. Друзья, куда они нас отправляют? Наслаждаться. Нет, мы так музыкой здесь не насладимся в церкви, друзья. Нет, это большой самообман. Музыкой в церкви не насладишься. Если ты хочешь насладиться музыкой, иди в филармонию. Там ты насладишься. Друзья, музыка в церкви и музыка в мире, ну, даже и сравнивать неприлично. Все светные гении там, не здесь. Посмотрите, братья, кто вы, немногие из вас до Атре отличали. Все ведь там. Друзья, там и утешение, оказывается, можно найти в печальные минуты нашей жизни. И насладиться, друзья, вот. Другими словами, на нашем жизненном пути, зачастую мрачном и беспросветном, музыка как солнечный, освещающий путь к небесному граду. Ни с того, ни с сего. Значит, как спасенных для неспасенных, и все это к небесному граду. Здесь такая крошка, что ничего не поймешь. И верующие, и неверующие все идут к небесному граду через музыку, которая несет наслаждение и утешение. Ничего не разбираешь. Дальше Кальвин так говорит. Музыка является одним из благословений, в общем, загально, нет, не церковная. Вообще музыка как искусство. Музыка является одним из благословений, которые даны человеку Богом для наслаждения. Друзья, назовите мне какое-нибудь место в Писании, что музыка дана Богом для услаждения, для услады, для наслаждения, чтобы я тоже знал это место. Хоть одно место мне покажите в Библии, что музыка дана для услады слуха, для наслаждения. Вот так этот человек заблудился. Очень глубоко, друзья. Не знаю, как он оттуда вылазил, но очень глубоко заблудился. Мы согласны, что для того, чтобы извлечь пользу и воистину получить удовольствие от классической музыки, необходимо приложить намного больше усилий и глубокомыслия, нежели для постижения какого-либо другого музыкального жанра, но и награда намного выше. О какой награде речь идет, ничего не понятно. Но главное, чтобы получить удовольствие от классической музыки. Друзья, Библия нам не об удовольствии говорит. Я такого слова здесь не вижу. Удовольствие, наслаждение. Таких слов я в Библии не вижу. А вот открываем Ефесянам 5:18, я продолжаю. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя песнопениями», еще и добавляется «духовными», а не просто песнопениями. Потому что просто песнопение – это в мире. А в церкви песнопения духовные, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Друзья, вот я одну бумагу такую имею, я не знаю, откуда она ко мне пришла. Вот она так вот смотрится. Крест, стоит человек внушительного вида, очень глубокомысленное и серьезное выражение лица, очень серьезное такое, одухотворенное. А пишут вот о чем. Значит, это называется «Творческий вечер Рона Оуэнса». Этот вечер подготовили христианский центр «Логос» и Международная ассоциация творческой интеллигенции «Мир культуры». Уже более 10 лет оказывают поддержку друг другу эти два объединения. В совместных акциях они знакомят москвичей с духовной культурой, основанной на евангельских традициях. Друзья, я специально потерял время, прочитал всю статью и отметил места, где написано слово «культура». Очень много «культура». Ну вот на этом листочке я не нашел Господь, я не нашел Бог, ничего нет. Здесь только культура, но это для верующих. Вы чувствуете, как постепенно кальвинизм, да, берет все в свои руки? Вечер был насыщен выступлениями, сообщениями и, конечно же, музыкой и пением. В качестве музыкального вступления Людмила Гончаренко, в скобочках фортепиано, и Кирилл Гончаренко, в скобочках гобой, исполнили несколько классических пьес. Друзья, давайте на полном серьезе это прочитаем, а? Так, не будем издеваться, а на полном серьезе. Ну, хорошо. Ну, вот я, допустим, пианист. Вот это, Гобой вот сидит, допустим, да. Вот, давай мы в церкви с тобой что-нибудь сыграем. Ну, на Островского там или где. Какое ты мне предлагаешь пьесу выбрать для Гобоя с фортепиано, чтобы мы в церкви сыграли? Ну, назови, ты немножко мирскую музыку знаешь или не знаешь? Ну, пьесу для Гобоя, красивую такую, ну, какую? Друзья, кто немножко мир этот знает, что там для Гобоя есть? Друзья, я на полном серьезе, да. Это надо выбрать произведение. Здесь написано несколько классических пьес. Но здесь композиторы не поставлены. Я так уже переживаю. Если бы я был пианист и аккомпанировал бы, вы представляете, это в церкви концерт дать такой, да? Вот это я должен на память выучить всю свою партию. А какую пьесу? Ну, я не знаю, ну, Шумана выбрать или Рахманинова. Я уже сам не знаю, что. И в каких рамках, чтобы не сильно так утомительно. Ну, сонаты это очень долго, трехчастные произведения очень долго. Ну, по крайней мере, ну, двухчастные или одночастные. Они же переживали. Они забурились в библиотеку, весь Гобой, наверное, перевернули. Что же можно там найти, чтобы в церкви сыграть? И сыграли. Друзья, они что принесли в церковь? Ну, у нас задача очень строгая – исполняться Духом. Ну вот они сыграли пьесу для Гобоя. У меня ближе с Духом Святым взаимоотношения стали? Или у меня ближе с миром теперь взаимоотношения? Тут назидание, друзья, или услаждение слуха? Вот это кальвинизм в жизни, в действии. Вот он пришел в церковь. Вот уже тут на очень высоким слогом все это подается, друзья. Читаешь, думаешь, ну как вот так можно очень высоко, друзья, как можно заблудиться? В таких высоких сферах, а заблудились, и все. Причем это они, здесь написано, вы обратили внимание, в качестве музыкального вступления. Это только вступление было, а потом было наступление на церковь со стороны мира. И все, культура. Здесь написано так, в заключении вечера Юрий Сипко, первый заместитель председателя Союза ЕХБ, выразил благодарность всем участникам встречи, а также надежду на то, что деятели культуры... Вот уже на какой язык перешли мы. Деятели культуры, чьи сердца принадлежат Иисусу Христу. Странно, да? Деятели культуры, а их сердца принадлежат Иисусу Христу. Создадут новые замечательные произведения на разных языках, в разных видах искусств. Я себе подчеркнул в этой статье. Друзья, какие виды искусства мы знаем, кроме музыки? Ну, смелее, а? Живопись еще? Балет. Оперета тоже, да. Пожалуйста. И вот они там будут танцевать и рисовать, и играть, и все. В разных видах искусств и разных жанрах. Друзья, здесь и спектакли, и балеты, и оперы, и все. Это кальвинизм в действии. И я так понимаю, уже вовсю. СХБ уже кальвинизм проглотил, я в музыкальном плане говорю. А теперь давайте посмотрим. Вот один человек, он пишет так. Это Сэм Ротман, вот этот пианист американский. Друзья, на полном серьезе. Он очень глубокий, очень серьезный музыкант. И я его так, ну, в душе уважаю. Я бы с удовольствием с ним вот так вот сейчас поговорил бы. Вот. Но в итоге, наверное, за его убеждение просто не хочется говорить. После нашей беседы он принял бы горизонтальное положение. И знаете, я играю эти прекрасные произведения для одного слушателя, с большой буквы слушателя, друзья. Кто слушатель с большой буквы? Кто? Христос. Христос слушатель с большой буквы. И знаете, я играю эти прекрасные произведения для одного слушателя, для Иисуса Христа. Он на всех моих концертах сидит в первом ряду. Друзья, да, как он любит Христа. Он Христу дает место на первом ряду. Это значит, Христос должен прийти раньше всех, чтобы никто не занял его место. Он на всех моих концертах в первом ряду, я играю для него. Друзья, он играет для него. Ну, можно было бы так, прийти ему на концерт в пустой зал, представить себе Иисуса на первом ряду и играй сколько хочешь для него. Но тут же ведь люди сидят. Тут сотни, а может быть и тысяч. А он играет одному. Я играю для него. Он дал мне слух, поэтому я играю для него. Чтобы различать нюансы в звуках музыки. Он дал мне пальцы, чтобы я мог играть на этих клавишах. Он дал мне память, чтобы нанизывать звук за звуком в прекрасную мелодию. В этом ли зале Санкт-Петербургского университета? Или в какой-нибудь церкви? Сначала университет, церковь потом. Друзья, Бог ему все дал. И слух, и пальцы. Вот еще разом бы дал. В этом ли зале Санкт-Петербургского университета или в какой-нибудь церкви, так, про между прочим, в какой-нибудь церкви, в концертном зале филармонии или Мариинского театра, он всегда в первом ряду, он говорит мне: «Сэм, я жду, не дождусь твоей музыки». Друзья, это кальвинизм в действии. Это все ХБ, все. Культурные связи со всеми этими организациями. Друзья, ну вот он пишет дальше. В 2000 году это 151 концерт. Каждый концерт – мое свидетельство о моем Спасителе и Царе Иисусе. Друзья, ну, у меня такой вот вопрос, ну, к нему или к нам, и ему я задал бы. Скажи, братец Сэм, а когда ты играешь сарказмы Прокофьева, ты для кого их играешь? Для моего Спасителя и Царя. Друзья, он свидетельствует об Иисусе. Назовите мне какое-нибудь классическое произведение, которое свидетельствовало бы об Иисусе. Ну, хоть одно, например. Которое бы свидетельствовало об Иисусе. А у него все произведения свидетельствуют об Иисусе. Друзья, свидетельствовать об Иисусе – это делать его известным. Я 39 лет наслушался там. Я понятия не имел, кто такой Иисус. Я хочу еще прочитать Вот такие глубокомысленные высказывания Сэма Ротмана. Он говорит так, он защищает классику. Вне богослужения, нет, давайте, наверное, немножко раньше, чтобы связь какая-то была. В Новом Завете верующим сказано: «Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». И сразу такой слом, резкий переход. Вне богослужения. Ефесянам – это богослужение. А вне богослужения, вот когда вы вышли на двор, вне богослужения и в дополнение к нему, в дополнение к богослужению. Ничего не разберешь. В дополнение к нему Библия рассматривает музыку как форму человеческого самовыражения. Впервые музыка упоминается в Бытие 4.21. Друзья, смотрите, как он ответственно и глубоко заявляет. И без всякой связи с религиозностью. Значит, без всякой связи с религиозностью написано так. Иувал, сын Ламеха, назван отцом всех играющих на гусях и свирели. Без всякой связи с религиозностью. Давайте, друзья, проверим вот это глубокомысленное высказывание. А нет ли там никакой связи с религиозностью? Может быть, Библия вообще вся не связана с религиозностью? Ну-ка, давайте прочитаем. Это 4 глава Бытия, с 16 текста я начну читать. «И пошел Каин от лица Господня». Друзья, кто как понимает это высказывание деописателя? «Пошел Каин от лица Господня». Это что означает? Господь ему нужен? Нет, он ему не нужен. Он не ищет с ним сближения? Нет, он пошел от лица Господня. Друзья, Адам и Ева, они только спрятались, они только скрылись, а Каин ушел. Друзья, Бог как-то не смог пробудить в них чувство раскаяния, и он ушел. Все. И поселился в земле Нод, а в переводе с еврейского это бег. Наверное, на хорошей скорости он уходил от Бога. И познал Каин жену свою. Друзья, теперь начинается вот так. Значит, закваска все-таки религиозная, да? Каин ушел от Бога. Теперь Каин, значит, родил Ирада, Ирад родил там другого, другой родил Ламеха. Это все идет связь с религиозностью, друзья. Бог им не нужен, они в стороне там строят свою цивилизацию без Бога. Теперь Ламех взял две жены себе. Он нарушил Божий порядок, позорно увековечил свое имя через двоеженство. Бог дал Адаму одну жену. Теперь Ада родила одного. Вот. Он был, значит, Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брата ему было Иувал, а теперь мы читаем его текст. Он был отец всех играющих на гусях и свирели. Друзья, вот они там, это общество, оно было безбожники. Это не относится к религиозности. Это безбожники, вот такие, как вот, за окном. Вот, общество без Бога, но оно достигло серьезного это процветания, и особенно в вопросах музыки. Искусство здесь, вот, развитие искусства и всяких производств. Друзья, так вот это Иуда, как этот Сэм говорит, без всякой связи религиозностью, а Иуда говорит в своем послании, в 11 тексте, горе им, потому что идут путем Каиновым. Друзья, Сэм Ротман хотел доказать, что искусство, оно как-то не религиозно, оно надрелигиозно, оно больше, чем религиозно. Искусство, оно такое всеохватное, а очень узко смотреть, просто музыку применять как церковную. Надо выйти из церкви и так широко вот так вот мыслить глобально. Вот это есть кальвинизм. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Друзья, что это за путь Каинов? А путь Каинов – это вот так. Скрылся от Бога, прекрасно без Него обходится. Прекрасно, друзья. И украшает мир, который проклял Бог. Друзья, какая разница между тем миром и сейчас? Никакой, ничего не изменилось. Ничего, друзья. Вот. Богом предложенное средство очищения ему не надо, и миру не надо кровь. Кровь не нужна миру. Им нужны звуки, им нужны искусства. А вот интересно, как... Давайте немножко тоже поглубже так заглянем. Кровь Христа говорит. Это пишет автор послания к евреям, 12:24. Вы приступили это к торжествующему собору, к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Друзья, у меня вопрос. О чем сейчас говорит кровь Христа? Она не молчит. Она говорит о прощении, да? Кровь Христа говорит о спасении. А что делает современное искусство классическое? Оно заглушает этот голос Христа. Так что его совершенно не слышно. Вся классика заглушает голос Христа. Ни звука не слышно. Я 39 лет ни одного звука не услышал крови Христа. А пребывал в этих мирских музыкальных империях, я ничего не знал о Господе. Друзья, какая задача классической музыки? Только одна и простая. Заглушить голос крови Иисуса Христа. Больше нет никакой задачи. Все предельно просто. Я хочу еще прочитать несколько высказываний, ну, таких серьезных людей. Вот, например, один человек так пишет, это Августин Блаженный. «Услады слуха крепче меня опутали и поработили». Друзья, оказывается, услады слуха, они порабощают. Ну-ка, давайте прочитаем Титу 3:3. Какие мы с вами были, не остались, друзья, церковь из таких не состоит. В церкви ни одного такого человека нет. Титу 3:3. Мы были некогда несмысленны, а потому... непокорны, а потому заблудшие, а потому были рабы похотей различных удовольствий. Друзья, назовите мне удовольствие больше, чем музыкальное, или удовольствие от классики. Не трудитесь и не ищите. Нету. Так вот, Августин, он так говорит, «Услады слуха крепче меня опутали и поработили». Друзья, вы думаете, он говорит о мирской музыке? «Крепче меня опутали и поработили» – это молитва к Богу. «Но ты развязал меня и освободил». Он благодарит Бога. Не за мирское, он с миром не связан был. А теперь комментатор говорит, Августин различает два чувства. Желание прекрасного, а кто же хочет безобразного? Желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговейное и молитвенное настроение. Друзья, очень глубоко мыслил Августин Блаженный. Миру молитвенное наслаждение не надо, миру благоговейное настроение не надо, миру надо что? Миру надо наслаждение. А что дороже для церкви? Наслаждение или благоговейное настроение, молитвенное? Что избирает церковь? Совершенно противоположное. Но бывали такие случаи в жизни Августина, когда наслаждение, оно затмевало вот это вот. Друзья, тогда он, значит, Августин различает два чувства, желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение затмит благоговение и молитвенное настроение. Он говорит дальше, колеблюсь я. Он в церкви колеблется, друзья, он не в миру. Колеблюсь я, и наслаждение опасно, очень опасно. Почему? Потому что делает рабом наслаждение. Но тогда уже не Христа. Наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Он хорошо видел, спели песню, идет человек, кается. А может, он и сам покаялся под пение. Христианской, не знаю. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется? Чем то, о ком поется? Я бы тоже так перевел, это было бы правильно. Чем то, о ком поется? Я каюсь в прегрешении, я заслужил наказание, и тогда предпочел бы вовсе не слышать пения. У меня очень близкие понятия к этому человеку. Если нас музыка больше услаждает, чем назидает, Господи, прости, я перед Тобой не прав. Или я не прав? Я заслужил наказание. Какое? Я отказываюсь от этого. Предпочел бы вовсе не слышать пения. Хотя прекрасно знает о спасительной роли пения. Друзья, какая требовательность к себе. Как мы иногда вот так очень-очень свободно, так знаете. А если глубоко подумать, а как Бог на меня в это время смотрит, что я больше назидаюсь или услаждаюсь. Друзья, вот я себе такую записал выдержку. Музыка в церкви может выполнить свое назначение только тогда, когда она не выходит из подчинения слову. А где гобой с фортепиано? Гобой сюда с фортепиано в эти рамки не идет. Куда пошло в СХБ, этот кальвинизм проглотил его. Друзья, вот еще одно высказывание. Если музыка не сосредотачивает наше внимание на смысле слова, она для нас бесполезна. И даже больше вредна, потому что она делает рабом наслаждения. Августин Блаженный в исповеди каялся в том, что нередко при восприятии религиозных песнопений главное внимание уделял красоте созвучий, а не религиозному смыслу. И он писал, иногда мне кажется, я воздаю этим звукам больше чести, чем подобает. Но наслаждение плоти моей, которому не следует отдавать во власть ум, часто обманывает меня, вместо того, чтобы следовать терпеливо за смыслом песнопений, оно старается прорваться вперед и вести за собою то, ради чего только оно и имеет право на существование. Друзья, глубоко, очень хорошо, трезво и правильно. Друзья, вот, например, кальвинизм, или, как сказать, или путь Каина. Вот другое высказывание. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей участвовали в испытываемом наслаждении. Это дух Кальвина. Это путь Каина. А теперь вообще непонятно, о чем он говорит. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства. Переносишься в других. А вы знаете, кто это пишет? Лев Николаевич Толстой. Переносишься в других. Хочется чувствовать через них. Вот он, кальвинизм. Вот он, путь Каина. Улучшать мир, находящийся под проклятием. А вот еще одно высказывание Карла Маркса. Предмет искусства создает публику. Искусство собирает людей. А нас кто собирает? Предмет искусства создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Друзья, я вижу серьезные лица. Может быть, после этого немножко у нас здесь что-то повернется или шелохнется, или колеблется. Друзья, это серьезные размышления. А вот очень глубокое размышление. Смотрите. Символ веры Рихарда Вагнера. Давайте послушаем. Знаете, кто такой, да? Оперный, ну, может быть, кто-то не знает. Немецкий оперный композитор. Символ веры Рихарда Вагнера. Верую в Бога, запятая, Моцарта, запятая, Бетховена, а также в их учеников и апостолов. Апостолов Моцарта и Бетховена. А Моцарт масон был. Я сейчас был в Самаре и 4 книжки нашел, где Моцарт масон. В их апостолов. Верую во Святого Духа и истину единого неделимого искусства. Верую, что это искусство исходит от Бога и живет в сердцах всех просвещенных людей. Друзья, мы с вами темнота, мы с вами сельпо. У нас эта музыка не живет. Мы такие отсталые, друзья, безнадежно отсталые. Всех просвещенных людей. Верую, что хотя бы кто раз вкусил возвышенное наслаждение этого высокого искусства, тот навеки должен остаться преданным ему, искусству. И никогда не может ему изменить. Верую, что все освещается этим искусством. Глубокое размышление, очень глубокое. Все освещается искусством. А потому всякому дозволено умереть за него. Верую, что смерть глубоко осчастливит меня. Почему же веруешь? Верую, что здесь, на земле, я был диссонирующим аккордом, который может разрешиться благородно и чисто только через мою смерть. Верую в судный день. когда прокляты будут все те, кто осмелились в этом мире заниматься ростовщичеством высокого и чистого искусства, которые они бесчестили и развенчивали вследствие испорченности своих сердец и низкой похоти чувств, веруя, что в вечности участь таковых будет слушать свою музыку. Такое наказание. Веруя, что напротив, приверженцы высокого искусства, друзья, он начал очень торжественно и высоко, веруя в Бога. Потом Бога уже не видно. Там уже фамилии, уже искусство, музыка, все, Бога уже нет. Это так, заставка для него просто была. Напротив, приверженцы высокого искусства будут покоиться в небесном сиянии солнца, будут преображенными в благом звучании облаков и в вечности соединяться с божественным источником всякой гармонии. Да будет ко мне проявлена милость. Аминь. Вот кальвинизм, друзья. Он хорошо внедряется. Все хабе уже в желудке у кальвинизма. Кальвинизм проглотил его. Друзья, давайте будем молиться и переживать, чтобы к нам это не пришло. У меня вопрос, а опасность есть или нет? Или мы застрахованы? Давайте помолимся об этом. Аминь. Обольщу.